Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем 99-ю лекцию. Сегодня 5 февраля 2021 года. Это лекция по истории религии, по ведической религии, 7-я, посвящена Варуне и Митре. Варуна – главный из адитив. Если Индра – последний из богов, из девов, то Варуна – это первый из асуров, то есть первичных богов. Тем не менее, из беспредельных, из сынов Адити, беспредельности, он главный и старший. Так его понимают веды, так его понимает дальнейшая индийская традиция. Его категории несвязанность, безграничность. Он не ограничен ничем. В ведах 10 гимнов посвящены непосредственно Варуне и множество гимнов Варуне и Митре вместе. Только Варуна и Индра именуются в ведах самодержцами, самрат. Царь, как вы помните, Раджа на санскрите. И Варуна говорит о себе: «Ахам Раджа Варуно» – «Я царь Варуна» – Ригведа 4.42.2.1. То есть древние арии в эпоху ведического откровения видели в Варуне Раджу – повелителя мира, повелителя Вселенной, повелителя бытия. И в Индре также. Эти два лица ведического пантеона, хотя они вроде бы находятся на его противоположных концах, начало и конец создания богов, они вместе. Варуна Асура, но также он именуется Дева Асура, то есть Асура, который стал Девой, который перешел на сторону Девов. В том таинственнейшем, древнейшем знании, которое присутствует, по крайней мере, в Месопотамии, но намеки на него идут вплоть до Ветхого Завета, есть он в неканонической книге Эноха, что какая-то костная сила, божественная, изначальная, в Месопотамии это Тиамат, да, и Апсу, они не хотели давать своим детям, новому поколению богов, возможность творить мир. Это же есть и в греческой мифологии. И второе поколение, новое поколение богов, оно, тем не менее, творит мир, а вот побеждая первое. И это есть ясно совершенно в Месопотамии, это есть достаточно ясно в Греции, хотя в Греции говорится, что некоторые боги поколения Крона перешли на сторону Зевса. А вот в ведической традиции там прямо говорится о том, что часть асуров, как я уже рассказывал, и первые из них Варуна, перешли на сторону девов. И именно поэтому девы победили, именно поэтому мир возник, и Индра победил Вритру. Асура по звучанию напоминает имя Ашур, Асур, из которого произошло название Ассирии в месопотамской семитической традиции. И, безусловно, Ахура Мазда, это на ведическом санскрите, это Ахура Мазда на авестийском языке, это Асура Метхья, то есть владыка Асура, да, владыка разума, владыка ума. Ученые спорят о том, Варуна и Уран – это одно и то же слово индоевропейского языка, или они не имеют ничего общего друг с другом. Есть обе точки зрения. И то, что это одно слово «варуна», «урану», или и то, что это два. По крайней мере, богоскрёйская надпись XIV века до Рождества Христова, первое упоминание варуны вообще в истории, известной нам, самое раннее, это договор, это текст договора, заключенного около 1350 года до Рождества Христова, претендентом на метанийский престол Шеттивазой, с хетским царем Супилулиумой I. Ну, не будем говорить о том, что Шеттиваза и вообще метанийская традиция, она во многом индоевропейская. Шеттиваза, по-моему, это владыка колесницы или умело колесничий, что-то типа этого перевод. Так вот, среди богов, которые признаны засвидетельствовать соглашение со стороны Метани, упоминаются, ну, если это же клинописная надпись, соответственно, слоги, звуковые слоги Ми-и-тра-аш-ши-ил, Митра, Аруна-аш-ши-ил, по другому чтению Урана-аш-ши-ил, то есть, как понимаете, Уран, потом Индра и Наша-ати-я-анна. Но если учесть, что Ши-ил и ННА – это хурицкие суффиксы единственного и множественного числа, то понятно, что речь идет о Митре, Варуне, Индре и двух Насатьях. Вот с этого времени Варуна и Митра рядом, и мы видим, что вот в это время, значит, время, которое ну, совсем рядом с завоеванием, если оно было, городов индской цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппа ариями, да, ну, видимо, произошло где-то около 1500-1600 года до Рождества Христова, мы видим, что в это время уже Варуна и Митра почитаются в индоарийском регионе, причем и ирамцами, и индийцами, потому что очевидно, что метанийцы, они имеют связь с Ираном. И индоарийская их традиция – это иранская традиция, а не традиция Панджаба и традиция Индии. Так что это божество уже тогда настолько значимое, что оно присутствовало как подтвердитель и хранитель клятвы. Запомним это. Причем царской клятвы. Это очень важно, потому что это потом будет многократно в образе Варуны проявляться. Имя Варуна, само по себе Варуна, возводят ученые к различным индоевропейским корням. Уэр – связывать, вэр – говорить, ври – покрывать, вар – забрасывать камнями, осыпать, и вэру – как и в литовском современном языке, нить. Эти этимологии, так или иначе, возможно, все работают, по крайней мере, на уровне поэтических уподоблений и сравнений. Ну, заметим, что Веды называют братом Варуны Сому, также Асура, как и Агни, Сома, Агни, Варуна, которые перешли к девам, и супругой Варуны называют Варунани, но она неровным счетом никак ничего не значит, и в Ведах отсутствует. Это более поздний мифологический образ. Курма, сын Гритсамады, один из создателей Вед, говорит о Варуне: «Ты, Варуна, царь для всех, и для тех, кто боги, о Асура, и для тех, кто смертный. Даруй нам увидеть 100 осеней. Мы хотим достигнуть хорошо установленных прежних жизненных строков». 2 мандал 27.10. Значит, мы видим, во-первых, что здесь его называют и царем, и асурой. Причем вот этим представителем древнего поколения богов, первого поколения от нерожденного, и он царь, раджа, и для людей, и для богов, и для смертных, и для богов. И он дает смертным, в том числе и долголетие, ну, самый великий дар – 100 осеней. В Древней Индии считали не по лету, а по осени. И мы хотим по времени урожая, да, прежних жизненных сроков. Значит, когда-то люди пользовались этим долголетием, а потом они стали жить меньше, по крайней мере, исходя из этого фрагмента. Ведический царский ритуал Раджасуи, самый дорогой, дорогостоящий императорский ритуал, когда его совершает царь, он должен со всей как бы вселенной собрать своих вассалов. Если вассалов нет, никакая Раджасуи совершаться не может. Раджасуи – это священнодействие, утверждающее царя над другими царями. Так вот, это ритуал Раджасуи, он осуществляется в Варуне и Митре. То есть объектом деватый ритуал, теперь вы это знаете, что это такое, деватый ритуал являются Варуна и Митра. И Варуны в первую очередь. Поэтому, когда клянется метанийский царь, царевич Варуны, именем Варуны, он и Митра, он клянется вот именно своим царским достоинством, своей царской сущностью. Этот ритуал Раджасуи подробно описан во второй книге Махабхараты «Сабха Парва» 30.42. Его совершает царь Юдхиштхира. И в подражание Махабхарате цари династии Чола, великой империи, существовавшей в Южной Индии, столица Танджавур, с 3 века до Рождества Христова по 13 век после Рождества Христова, империя, которая включала в себя значительную часть Южной и Восточной Индии, Северный Цейлон, острова Малайского архипелага, в частности Барбадур, это создание вот этой империи на Яве, да, и нынешнюю полуостров Малайи, южную часть Таиланда. То есть это огромное было государство, вплоть до Мальдивских островов на западе, о котором большинство из нас мало что знает, но в Индии оно весьма почитается и изучается. Так вот, царство Чола, оно, его цари совершали тоже Раджасую регулярно, и немало царей со всего вот этого региона, от нынешнего Юго-Восточной Азии до Индии, Цейлона и Мальдивов, пребывали как вассалы царя в Танджавур. И это все совершалось в Варуне. Варуна – хранитель царства, Варуна – хранитель империи. В пределе Варуна – хранитель Вселенской империи императора Чакравартина, четырех сторон света, но такого императора в реальности никогда не было, хотя многие хотели им стать и совершали, кроме самого дорогого ритуала Раджасуи, еще и тоже очень важный, но менее дорогой ритуал Ашваметхи – принесение в жертву коня, о чем, может быть, мы в свое время поговорим немного. Замечательный по поэтике гимн из пятой мандалы Ригведы, принадлежащей Атри Пхаума, говорит: «Вседержителю вознесу я возвышенную, глубокую молитву, приятную прославленному Варуне», то есть Варуне-вседержителю, «который, как заклатель шкуру», заклатель – это жрец, который убил животное, и вот он снял с него шкуру, «который, как заклатель шкуру, разбил землю, чтобы разослать ее под солнцем. Среди деревьев протянул он воздух, волю к победе воям вложил Варуна в сердца скакунов». Кстати, Варуна ассоциирует с конями, как и Нептун, как и Посейдон. «Молоко в коров, вдохновение Крату» – это и вдохновение, и сила духа, вот то, что бы назвал в современный француз «эспри», вдохновение в сердца людей, людей я добавляю, просто сказано все отца, но, видимо, имеется в виду все отца людей. Огонь, воды, солнце поместил на небо, сому на горы, растение сомы – это горное растение, бочку с отверстием внизу Варуна вылил на оба мира в воздушное пространство. Ею царь всего мироздания, как дождь хлеба, орошает почву. Именно этому образу бочки с отверстием внизу, бочки Варуны, и вообще образу Варуны посвятил Кёйпер свою статью «Небесная бадья». Мы видим, что Варуна не только создает мир и воздушное пространство, но он и дает миру благоденствие, подобное дождю. Как дождь дает произрастание хлебов, так же деяния Варуны дают все: мужество людям, молоко коровам, желание побеждать на соревнованиях коням и мужество им в битве и так далее. То есть Варуна – великий податель. Если Индра по определению победитель, тот, кто победил в Ритру и освободил воды человеческие, дал им соединяться с небом, то Варуна – создатель этого мира и его благодеятель. Это постоянно подчеркивается. Риши Васиштха в 87-м гимне 7-й мандалы Ригведа. Это вообще интересная очень группа гимнов, потом мы ряд из них будем просто целиком читать сегодня. Гимны Васиштхи, они очень интересные, из 7-й мандалы. Но здесь нам сейчас важен один стих. «В море нисходит Варуна, как день, как белая капля, драпсо на цвето». Что это за белая капля? Капля семени или капля сомы, которая дает жизнь, видимо. Сильный зверь. Варуна – сильный зверь, вызывая глубокую хвалу, меря пространство, царь всего сущего, чья власть ведет к счастливой цели. В единственном гимне, посвященном Варуне в 10-й мандале Ригведы, это 132-й гимн, Шакапута, сын Нариметхи, говорит: «Ты, о Варуна, царь над всеми, глава». Варуна наставляет богов, и боги следуют его советам. Видите, какой мощный образ. В очень интересном гимне, это 42-й гимн 4-й мандалы Ригведа, это гимн-диалог между Варуной и Индрой, я его не буду целиком читать, но очень советую всем его прочесть целиком в переводе Елизаренковой и внимательно смотреть комментарий. Значит, гимн этот Трасадасью, сына Пуруктусы. Варуна говорит Индре: «Я царь Варуна, для меня установили эти первые асурские силы. Боги следуют решению Варуны». Это все продолжает говорить о себе. «Я правлю народом, чье тело наилучшего вида, тело Ваври. Укрытие, телесная оболочка, тот же корень, что и Варуна, Вар». На это обратил внимание Луи Рену. «Я Варуна, о Индра. Эти два широких, глубоких, хорошо устроенных пространства величием своим я привел в движение и поддержал два мира». То есть, смотрите, Варуна, как бы похваляясь перед Индрой, ну, так говорят индологи, что это гимн, а Индра похваляется перед Варуной. На самом деле Риши, гимнограф, он таким образом воспевает обоих, и Варуну, и Индру. Отнюдь не их словесный поединок, как думает Кёйпер, а это такая своеобразная форма восхваления, когда каждый из богов говорит другому о своем величии. А для чего это делается? Чтобы создатель гимна, Трасадасью, мог продемонстрировать Варуне и Индре, что он знает об их величии, что он славит их величие, и потому они должны быть к нему благосклонными. Естественно, если он бы воспевал их поединок, то тогда бы он вряд ли бы снижал благосклонность того, кто проиграет из богов в этом поединке. Значит, соответственно, это никакой не поединок. Поэтому утверждение Кейпера, что это свидетельство соперничества Индры и Варуна, а это утверждение далеко не одного Кейпера, оно несправедливо. Мысль о том, что молодой бог Индры оттесняет старого Варуну, о чем говорит Эмир Чилиады, нет этого здесь совершенно. В конце гимна Индра и Варуна выступают как одно целое, вот это очень важно. Завоевав награду, награду, видимо, в состязании, да опьянимся мы богатством, как боги жертвой, как коровы пастбищем. Это вариант перевода Луи Рену. Все дни давайте вы нам у Индра Варуна ту дойную корову, которая не брыкается. Этим завершается этот гимн. Значит, ну, во-первых, награда на состязании. Завоевав. Завоевав – это, возможно, действительно награда на состязание, а, возможно, и ваша любовь, и ваша милость, ваше внимание. Но даже если это награда на состязании, то здесь нет корысти. Мы же помним, что состязание вот в древнем индоарийском мире, поздней репликой которого являются и известные нам Олимпийские игры, греческие, естественно, несовременные, и многочисленные религиозные игры римлян. Так вот, эти состязания имеют вид, ну, если угодно, модели человеческой иконы борьбы девов и асуров, и побеждает там тот, кто, естественно, больше одухотворен. Демонов и богов побеждает тот, кто больше одухотворен. И вот Индра Варуна, то есть асура и дева, да, они два, они одухотворили больше победителей. И получается в результате богатство. Богатство и в прямом смысле, но и богатство духовное. Подобно тому, как боги получают жертву, а коровы получают пастбище. И дойная корова, которая не брыкается, это, ну, конечно, это и впрямую плохо, когда брыкается корова, когда ее доят, да? Но это одновременно и образ такой милости Божией, такого устроения божественного, в котором нету внутреннего подвоха, в котором демонические силы не обрушивают счастье. Помните, как у греков боги завистливы? Вот здесь боги, не должно быть никакой зависти, никакой вот этой ложности в отношениях между богами и людьми, никакого взбрыкивания. Это радость, это благо, это счастье, потому что мы, как говорит этот поэт, воспеваем Индру Варуну, не соперничество их, не победу одного над другим, а именно их единство, и никакого соперничества нет. Когда Эмир Чилиада говорит, что у Варуна есть темная сторона, что Индра лишил Варуну чуть ли не мужской силы и трона, да, и при этом делает ссылку на этот гимн 4.42, то этого там нет. В другом гимне, на который тоже ссылается Эмир Чилиада, это 10.124 Ригведа, в 5-6 стихах есть слова Индры к Варуне, это тоже диалог. Но вы помните этот гимн, я уже его приводил на одной из предыдущих лекций. Индра приглашает Варуну соучаствовать на стороне девов. Что говорит Индра? Эти асуры остались ныне без силы Майи. Если ты, Варуна, хочешь меня любить, то, отделяя правое от неправого, о царь, господствуй в своей власти. Или другой вариант перевода – приди под господство моей власти. Это спор Кёйпера с Ольденбергом. То есть, есть два варианта перевода. Вот солнечный свет, это он всегда был благом, вот ясность широкого воздушного пространства, давай поразим вдвоем в Ритру. Сома, выходи! Нерехи, Сома! Это ритуальный призыв. тебя, являющегося жертвой, то есть Сома, мы почтим жертвой. Здесь нет ничего о победе Индра над Варуной, о лишении его мужской силы, тем более, или о лишении его трона. Нет, речь идет о другом, что асуры сами по себе, как противостоящая девам сила, остались без своей силы, без майи. Их обессилили девы, помните Шарапатха Брахману, я цитировал в свое время, и потому что девы стояли в правде, а асуры в неправде. И если Варуна хочет любить Индру и девов, то он должен отделить правое от неправого, то есть ложь и правду разделить, и господствовать. Здесь даже не важно, в своей власти, но правой, или во власти Индры правого, но быть вместе с ним, отнюдь не его подчиненным, не его вассалом. Ни в коем случае. И Индра дальше говорит, вот смотри, солнечный свет, который всегда был благом, вот ясность широкого воздушного пространства, то есть то, чего Вритра и асуры, враги девов, лишили мир. А это благо, и это правда. И давай поразим вдвоем Вритру, вот этот предел, отделяющий ясность широкого воздушного пространства и солнечный свет от мира, от людей, и давай поразим его вдвоем, этого Вритру. Не подчиняйся мне, потому что я поразил Вритру, а давай вместе его поразим. То есть здесь опять же это объединение Индры и Варуны. И призыв дальше Индры к другому асуре, к Соме, выходи, будь с нами. И мы знаем, что Сома тоже, как и Агни, перешел на сторону девов. И Сома, он является жертвой, но его не приносят в жертву, а его почитают жертвой. То есть ему приносят жертву, Соме. Опять же, вспомните образ Махапуруши из предыдущих лекций, и вы поймете это смысл и этой замечательной фразы. Итак, я специально на этом подробно остановился, что вот эта любимая религиеведами идея о том, что одно поколение богов победило другое, Индра возвысился над Варуной, взятая, конечно же, из греческой мифологии, оно не работает в ведическом контексте, не работает. Это надуманная вещь, а из этого делаются далеко идущие выводы. Помните, крупнейший евразиец и филолог замечательный Николай Сергеевич Трубецкой в своей книге «Религия Индии и христианство», которая была переиздана в Москве в 2000 году, писал: «Факт победы Индры над Варуной недостаточно оценивается исследователями истории религии Индии. Между тем, этот факт был чреват последствиями и предопределил все дальнейшее развитие индийской религиозной мысли». Вот это абсолютно не соответствует действительности. Это чистая спекуляция крупного ученого, но это чистая спекуляция. Никакого факта победы Индры над Варуной в Ведах нет. Нет, это надо нам запомнить очень-очень четко. Все ссылки, все какие-то конструкции, построенные на тех или иных ведических гимнах, они как раз сами все глубоко спекулятивны. А, естественно, Трубецкой там строил на этом свою систему вот, борьбы культур, цивилизаций, типов, как любили говорить евразийцы, цивилизационных типов. Но вот, видимо, все это на самом деле на очень зыбком, на ложном основании, по крайней мере, в этом плане строилось. Но вернемся к Варуне. Варуна – податель благ. Это очень важно, мы уже об этом знаем. Но такой интересный риши Набхака из рода канвов пишет, это 41-й гимн, 8-й мандал, интересный очень гимн, кстати, «Кто на них лежит покровом, видя все рождения этих, охватывая кругом все установления? Перед Варуной в обители все боги следуют завету. И дальше его постоянный рефрен после каждого стиха, после каждого рика – «пусть лопнут все ничтожные другие». Речь, естественно, не боги лопнут, а другие поэты. Сам Набхака, его имя, оно связано с глаголом «лопаться». И он обыгрывает свое имя постоянно. Пусть лопнут от зависти, пусть лопнут от своей невозможности оспорить меня. А он, Набхака из рода Канва, воспевает Варуну как того, перед которым все боги следуют завету. То есть он, если угодно, даже для девов определитель, а речь идет о девах, конечно, боги, определитель правильного и неправильного. Все рождения, то есть все установления, все определяет Варуна. В 66-м гимне 10-й мандалы говорится: «Воодушевленный Индрой, наученный Варуной, достигший доли в свете солнца, мы хотим сочинить молитву для сообщества», говорят риши. То есть, смотрите, Варуна учит, Индра воодушевляет. Вот их разные функции. Варуна – это древнейшая мудрость, подаваемая миру и создающая мир. А Индра – это победа, это сила, которая разрушает преграду средостения. Индра воодушевляет, победа возможна. Очень часто мы думаем, победа невозможна, зло побеждает добро, между нами и добром непреодолимая стена, и мы не можем ее разрушить. Нет, Индра разрушает эту стену, и поэтому можно быть воодушевленными его победой и бороться за правду. Но в том, как бороться, в том, в чем суть борьбы, мы научены Варуной, говорят индийцы. Варуна – первый из асуров, первый из адитьев. Он знает лучше всех вот тайну Аджа, и он ее доносит до мира, который же он создал. Но именно потому, что Варуна лучше всех знает, и он створит этой правдой, этим знанием мир, он и строгий надзиратель за тем, как люди исполняют правду, как люди исполняют риту, и дает благо только исполняющим, иных же ловит в свои петли. Вот этот глагол «уэр», «вэр», связывать, индоевропейский корень, от которого происходят и наши слова «верви», «веревка», и санскритское слово для веревки, для каната – варатра. Этот глагол «связывать» соединяется не только с идеей связывания человека с добром, хотя это тоже, и с небом, и с миром богов, но и это узы Варуны, узы, которые он накладывает на грешников. Солнце в 50-м гимне первой мандалы Ригведы именуется глазом Варуны, которым он смотрит на деятельного среди людей. То есть тот, кто наиболее деятелен, тот, кто активен, как мы сказали, тот, кто лидер, да, по-нашему, вот на него особенно смотрит Варуна, потому что это деятельность, это лидерство, это сила, она очень легко его может увлечь на анриту, на неправедность. Но если он сохранит при этом праведность, если его деятельность будет соединена с ритой, он великий созидатель. Вот теперь-то вы понимаете, почему Варуна покровитель, сам царь и покровитель царей, и ему творится раджасуя. Потому что соединение силы деятельного, да, майи, с ритой творит чудо преображения мира. В 34-м гимне 7-й мандалы, в одном из гимнов Васиштхов. Васиштха – это и гимнограф, и представитель семьи Васиштхов, которая, видимо, дала несколько риши. Говорится в 34-м гимне: «Варуна – тысячи глаз, он надзирает за местом этих рек, Варуна – грозный, тысячи оки, царь царств, украшение рек, непоколебимая его власть, длящаяся вечно». Во-первых, смотрите, его власть, длящаяся вечно. О какой же победе Индры над Варуной можно говорить в ведическом контексте, если его власть длится вечно, и Васиштхи это знают? Значит, речь идет не о победе одного над другим, а о соединении их силы. Но важно, что он тысячеокий, этот образ тысячеокости Варуны, так же, как тысячеокости Индры, это то, что он смотрит за всеми, он надзирает за всеми, он всех видит. Этот образ тысячеокости, как вы помните, в Греции связан с образом Аргуса, да? Тысячеглазого Аргуса. Вот интересно здесь образ рек, что он надзирает за местом этих рек. Царь царств – украшение рек. Каких рек? Вот этих рек, которые текут, в чем тут Варуна? И мы понимаем, что это образ рек человеческих. Помните в 32-м гимне первой мандулы у Индры, да? Что он освободил движение рек человеческих, водяных потоков человеческих. И вот украшение людей. Реками здесь называют людей, потому что реки что? Они текут к океану, они текут вот к этой беспредельности. Жизнь человека – это, если угодно, русло реки. Поэтому это известный и смешной рассказ, вы помните, современного писателя, когда художник рисует разную чепуху, но когда говорит, а что ты хотел изобразить, он в ответ спрашивает, а вы видели ли когда-нибудь, как течет река? И все изумленные мудростью отходят. На самом деле в этих словах действительно есть мудрость, хотя, видимо, ни писатель, ни художник, которого он описал, этого не знает. Река – это человек. Человек течет из момента своего рождения, с малюсенького ручейка, с капелек, которые падают с ледников в Гималаях, и становится огромной рекой, которая впадает в божественный океан, в конечном счете, если не пересохнет по дороге под солнцем ошибок своих, не уйдет в песок. И вот украшением рек является Варуна, и украшением людей, которые текут ко благу, к божественному благу. Вот в этом, я думаю, во многом смысл этого образа из 34-го гимна, 10-11 рич, 10-11 стих 7-й мандалы. Поэтому Варуна – хранитель Риты и владыка Майи, ассурической силы. Вот эта майя, ассурическая сила, которая ушла, отошла от асуров, она перешла во многом к Варуне, к асуре Варуне, который стал на сторону девов. В самом потаённом месте слышит он человека. В 16-м гимне 4-й мандалы во второй строфе такие слова: «Кто стоит? Кто бродит и кто шатается, кто бродит, схоронясь, кто крадучись». Слова эти не очень четко переводятся, мы их не до конца понимаем смыслы. «Если двое, усевшись вместе, что-то обсуждают, царь Варуна знает это, как Трити». Смысл этой формулы в том, что Варуна знает все, от него скрыться нельзя. Нет такого потаенного места, нет такой беседы тихой и скрытной, которую бы не слышал Варуна. Варуна всегда вместе с людьми, и он следит за ними. И каждая их мысль, каждое их действие, каждое их слово, оно им соразмеряется с Ритой, которой он владыкой является. Его глаза спаша от глагола спач. Видеть. Позднее стали употребляться в значении шпион. Спаша – это шпион. Сравните с английским спай. Да? А позднее в эпосе и в Пуранах слово спаша превратилось в слово паша – петля, в которой Варуна ловит грешников. Этой ашей, петлей, этой силой, которая известна как Артха или Аша, Урта, а это клятва многих правителей XIV века в Амарнском архиве, уже не в Богоскёйском, а в Амарнском египетском архиве найдены документы, в которых какие-то династы, видимо, связанные с хетами, связанные с метани, то есть связанные с арийскими народами, клянутся, вот, что если они нарушат те или иные, ну, свои обещания египетскому царю, то они попадут в петлю, а это петля Варуны. Варуна виден по всему свету, повсюду видимый. Вишва Даршата, повсюду видимый, говорится в 41-м гимне 8-й мандалы Ригведы. Он следит за людьми. Есть такое интересное заклинание в Атхарва-Веде, в 4-й книге Атхарва-Веды, против лжи и нечестных врагов. Вот я позволю себе это заклинание прочесть целиком, может быть, с небольшим комментарием. Оно очень важно. Могучий их повелитель видит словно изблизи, кто считает, кто бродит тайком, все это знают боги. Кто стоит, кто бродит и кто шатается, кто бродит, схоронясь, кто крадучись. Если двое, усевшись вместе, что-то обсуждают, царь Варуна знает это как третий. Видите, вот откуда это. И эта земля принадлежит царю Варуне, и то небо высокое с далекими краями, и два океана, две стороны живота Варуны, и в этой малой капле воды он сокрыт. Родаси, два мира. Это по объяснению, традиционному объяснению экзегетов, это небо и земля. И в каждой малой капле, то есть и в небе, и земле, и в каждой малюсенькой капле, в слове, в действии, в вещи, всюду Варуна. И кто проберется далеко за пределы неба, он не будет освобожден от царя Варуны. С неба его соглядатые приближаются сюда. Тысячеглазый, они озирают землю. Поэтому нет такого места ни на небе, ни на земле, ни даже в занебесном пространстве, в том, что Платон назвал гиперуранией, и там тоже не спрятаться от Варуны. Все это созерцает царь Варуна, что в пределах двух миров, что за пределами этих двух миров, сосчитаны у него моргания людей. Как удачливый игрок, кости, он замечает их. Понимаете, вот, видимо, и в древности люди любили играть в азартные игры, то, что мы называем игрой в наперсток, в бросании костей, да, кости игральные. И вот этот же образ, когда бросают и как бы своему контрагенту подмигивают, мол, так, так, играй. Так вот, все это он видит. Каждое моргание людей, каждую хитрость, каждую ложь он видит. Как удачливый игрок. Те твои петли, о Варуна, семью семь, что пребывают трижды распущенными, сверкая, пусть они свяжут говорящего неправду, а кто говорит истину, того пусть отпустят. Вот оно заклинание. Кто говорит ложь, неправду, того свяжут петли Варуны. А кто говорит правду, они его связывать не будут. Сотни петель обуздай его, у Варуна. Да не избавится от тебя, говорящий неправду, о следящий за людьми. Пусть сидит негодяй с отвислым животом, как бочонок без обруча, лопающийся повсюду. Вот этот образ негодяя, то есть вруна, лжеца, вора, с отвислым животом, это не просто он толстый. Дело в том, что Варуна, как владыка вод, он очень часто поражает водянкой людей. Вот этот отвислый живот, скорее всего, образ того, что человек уже болен водянкой, он поражен, он страдает, он умирает. он лопается повсюду, как бочонок без облача. Тот варуна, который продольный, который поперечный, варуна, который из наших краев, который из чужих краев, варуна, который божественный, который человеческий. Всеми этими петлями я связываю тебя. О такой-то, потомок такого-то, сын такого-то, и всех их я предназначаю для тебя, о варуна. То есть, это заклинание говорит о том, что вот варуна всех, и продольных, поперечных, и из наших краев, и из чужих краев, и богов, и людей, которые лгут, всех произноситель этого заклинания связывает и отдает варуне, который поразит его так или иначе, водянкой или какой-нибудь другой болезнью, и погубит. Вот это такое заклинание против врагов, которые, как поясняют позднейшие интерпретаторы, которые встретятся на твоем жизненном пути, которые будут лгать, которые будут нагло обманывать тебя в лицо или за глаза, которые будут чинить тебе козни, вот прочитай это заклинание, ты разрушишь все их козни, назовешь их имя, и они погибнут. Варуна ненавидит грех, нарушение священного действия, ложь, клятва преступления, гнев, пьянство, азартные игры, наговоры, супружескую измену. Все это глубоко противно варуне. В Айтарея Брахмане я уже вам рассказывал немножко об этом явлении, об этом факте. Это Айтарея Брахмана 7.16, но сейчас, как бы, настало время рассказать об этом подробно. В Айтарее Брахмане рассказывается такой случай, который на самом деле очень связан с именно Ригведой, поскольку герой этого случая – это один из риши, один из тех, кто услышал Веды. Это сын Брахмана Аджигарты Шунахшепа. Так вот, некий бездетный царь, рассказывается в Айтарее Брахмане, дал обет варуне, что если у него родится сын, то он пожертвует его варуне, то есть принесет его в жертву варуне. Когда же сын родился, царь пожалел, естественно, своего ребенка, откладывает исполнение обета и в конце концов покупает заместителя. Вот у Брахмана Аджигарты он покупает Шунахшепу, его сына, чтобы его принести в жертву вместо собственного сына. Когда Шунахшепу привязывают к жертвенному столбу, вы уже теперь знаете весь обряд жертвоприношения и, соответственно, жертвенный столб, тогда Шунахшепа, мальчик, начинает петь гимн варуне. И так он был спасен и принят в семью риши Вишвамитры, о котором мы еще с вами будем говорить, и его историю тоже расскажем. И варуна возвращает Шунахшепу к несвязанности, к состоянию адити. И поэтому каждый, кто это знает, находясь в тяжких обстоятельствах, как Шунахшепа, привязанный к жертвенному столбу, он, обращаясь к варуне, может освободиться от неправедных уз, от уз, которые он не заслужил, и вернуться к состоянию адити, то есть беспредельности, несвязанности. Здесь опять же образ адити как беспредельности и несвязанности обычными узами, он, ну, как бы проигрывается. И вот этот гимн Шунахшепы 1.24 я позволю себе вам тоже целиком прочесть. Он очень красивый. «Милое имя какого бога, которого из бессмертных мы сейчас вспомним?» Вот это именно тот гимн, который читает Шунахшепа, привязанный к жертвенному столбу. «Кто же снова вернет нас в великой несвязанности, чтобы я видел отца и мать?» Вот опять же, несвязанность – это адити и одновременно свобода от уз, привязанного к жертвенному столбу. Обратим, кстати, внимание, что Шунахшепа – мальчик, Это не взрослый муж. Нет никакого преклонения перед маскулинностью с мужской силой. Нет. И не раз в Ведах и в других ведических текстах, и в Упанишадах мы увидим, как мальчик умнее взрослых. Да и женщина умнее мужчины. Это все есть. Так что никакой вот такой детерминированности возрастной, сексуальной в Ведах нет. Но я продолжу читать. «Мы вспомним милое имя Бога – Агни, первого из бессмертных. Он вернет нас снова великой несвязанности, чтобы я видел отца и мать. А иначе меня принесут в жертву. К тебе, о Бог Савитар, то есть солнце, владыки всего желанного, мы идем за долей, о, дающий! Ведь ты поистине счастливая доля, что, покоряясь за пределами зависти, была бесстрастно вложена в твои руки. У тебя, наделенного счастливой долей, мы хотим приобщиться с твоей помощью к вершине богатства, чтобы опереться на нее». Значит, солнце дает вот эту долю, долю блага, долю богатства, естественно, жизни. «Ни твоей власти, ни силы, ни ярости никогда не достигли ни те порхающие птицы, ни эти воды, непрерывно движущиеся, ни те, что превосходят неистовство ветра. В бездонном пространстве царь Варуна с чистой силой действия держит прямо вершину дерева. Ветви направлены вниз, их основание наверху, да укоренятся в нас лучи». Этот мальчик вспоминает великую истину, что человек – это не земное, а небесное существо. Ту истину, которую потом откроют, помните, в Брихадараньяка Упанишаде, в шестом разделе, в предании о жертвенных огнях. Панчагни, о пяти жертвенных огнях, что начало человека находится на небе, а не на земле. Вот он об этом говорит. «Ведь широкий сделал царь Варуна путь для солнца, чтобы следовать ему. Безногом он сделал ноги, чтобы приставить, а еще он отвращает словом даже того врага, что проник в сердце, то есть злобную мысль. Сотни, о царь, у тебя целебных средств, тысячи, это к Варуне обращение, широким и глубоким пусть будет благоволение твое, прогони далеко прочь гибель, даже содеянный грех сними с нас. Вон те звезды, что вверху укреплены, ночью они видны, куда же днем уходят, непреложны обеты Варуны, озирая все вокруг, бродит ночью луна». Опять же, образ, который непонятен, как будто бы звезды куда-то уходят. Да никуда звезды днем не выходят, они просто не видны, но они все равно есть, так же и ты всегда есть. «Вот зачем я иду к тебе, почитая тебя молитвой. Вот чего хочет для тебя жертвователь жертвенными возлияниями. Будь здесь, Варуна, не гневающимся. О ты с широкой славой не отними у нас срок жизни. Ведь мальчика Шунахшепу приносят в жертву Варуне, а он его восхваляет и говорит, что он не просит, чтобы он не лишал его жизни, что жертва, которую он принесет, есть не жертва его телом, не жертва его физическим естеством, он приносит ему жертву слова, жертву воли, жертву мудрости, жертву богопознания. И поэтому не отними у нас срок жизни. О том ночью, о том днем мне говорит. О том этот знак явлен из сердца. Кому возвал закованную Шунахшепа, тот царь Варуна должен освободить нас. Ведь Шунахшепа возвал закованный, к трем колодам привязанный, к Адитье, то есть беспредельный, не связанный, чтобы освободил его царь Варуна, ведун, которого не обмануть, да отпустит он петли». То есть тот, кто знает, ведун, да, которого не обмануть. мудрец, да отпустит он петли. Мы смягчаем твой гнев, о Варуна, поклонениями, жертвами, возлияниями. О власть, имеющий Асура провидец, о царь, сними с нас содеянные грехи. То есть я не знаю, но, возможно, я попал вот в это ужасное положение из-за моих грехов. Или, скажем, в скобках, из-за грехов предков, но сними с нас эти грехи. Вверх верхнюю петлю с нас, о Варуна, вниз нижнюю, посреди среднюю сними. То есть убери все петли с меня. Я же привязан, мальчик привязан тремя петлями. Тогда сможем мы, о Адитья, не связаны, пребывать в твоем завете безгрешной перед несвязанностью. Вот такой замечательный гимн, который, как вы понимаете, очень персонален. Это гимн Шунахшепы, и одновременно это призыв освободить от всяких вот этих уз, в том числе и уз греха, и в основном это узы греха, осознанного, неосознанного, и, освободив от этих уз греха, вернуть к жизни, вернуть к свободе, к Адити, потому что он сам Адити, он сам порождение Адити, он сам не связанный. И он творит связанного несвязанного. В гимнах Варуни мы всегда видим вот этот покаянный момент. Не просто воспевание, а осознание собственного греха. Часто говорят, что в Индии нет понятия греха в нашем смысле слова. В Индии, может быть, и нет. Это другой разговор, об этом мы будем с вами еще потом говорить, когда будем заниматься индуизмом классическим. Но в ведической традиции он, безусловно, есть. И этот гимн 1.24, он об этом нам говорит с полной ясностью. Варуна наказывает за грехи, он наказывает народ за грехи соплеменника, потомков, за грехи предков. Убежать от его наказания невозможно. Не раскаявшихся грешников, как мы сейчас увидим в одном из гимнов Васиштхи, он отправляет в глиняный дом, мринамайям, грехам, глиняный дом. Грехам дом, понятно. Мринамайям, это сделанный из глины, то есть в преисподнюю, в то время как праведники возносятся после смерти в небесный мир отцов. Посмотрим покаянные молитвы, прочтем покаянные молитвы Васиштхи, замечательные, тоже очень личные, вообще, может быть, одни из самых личных гимнов, таких персональных и в то же время имеющих для всех большое значение, в Ригведе они связаны с Варуной, потому что грех всегда персонален, и прощение всегда персонально, и поэтому и молитвы, естественно, персональны. Вот 88-й гимн 7-й мандалы. «Чистую, самую приятную молитву принеси щедрому Варуне, о Васиштха, ты, который должен направить в наши края достойного жертв, награждающего тысячи даров могучего быка», то есть Варуну. «Как только пришел я увидеться с ним», то есть с Варуной, «я решил, что лик Варуны – это лик огня. Солнце, которое в скале, и мрак, пусть верховный защитник, приведет ко мне, чтоб я увидел чудо. Когда мы двое восходим на корабль, Варуна и я, когда выводим корабль на середину океана, когда движемся по поверхности вод, мы будем вдвоем качаться на качелях для блеска». Видите, вот это мистическое видение, когда они плывут на корабле по этому мировому океану. Когда они качаются на качелях, то есть между небом и землей, они вдвоем, Варуна и Васиштха. Общение непосредственное Бога и человека. Глубочайшее, личное, персональное. Это для блеска, для сияния. То есть, конечно, Васиштха в этом богообщении, в этом слиянностью с Богом, он сияющий. самом деле Васиштху Варуна посадил на корабль. Он, мастер, сделал его, Риши, своими силами. То есть он меня сделал, Васишка говорит, Риши, мастер, он меня сделал певцом. Певцом он, вдохновенный, в счастливейшие из дней, сделал меня, пока продлятся небеса, пока зори. Куда минули те дружеские чувства между нами? Что прежде мы могли общаться без вражды, в высоком тереме, о Варуна самосущий? В ставратном тереме побывал я в доме твоем. Когда твой близкий приятель, о Варуна, кто дорог тебе, твой друг, совершит против тебя прегрешение, да не расплатимся мы, как виноватые перед тобой, о настигающий. Дай уже защиту тому, кто восхваляет тебя. Живя в этих прочных жилищах, мы хотим почитать тебя, да избавит нас Варуна от петли, получая помощь из лона Адити, то есть из утробы беспредельности, защищайте вы нас всегда своими милостями. Вот это 88-й гимн. Вы понимаете, что в нем есть и воспоминания о невероятной близости Васиштхи и Варуны, и боль от того, что эта близость утрачена, и покаянное чувство, и надежда. Следующий гимн, 89-й, он более, можно сказать, короткий гимн, он более безнадежен, но в то же время в нем тоже скользит и любовь, видна и любовь, и надежда. «Не хотел бы я у Варуна уходить в земляной дом. О, царь, прости, о, добрый повелитель, помилуй. Когда иду я, как в трясучке, раздувшись, словно мехи, вот она, водянка, да? О, хозяин давильных камней, то есть камней, на которых давится сома, прости, о, добрый повелитель, помилуй. От слабости воли, невзначай, пошел я против течения, о, светлый, прости, о, добрый повелитель, помилуй». Смотрите, какой интересный образ. Пошел я против течения. Мы уже говорили о том, что человек – это река, текущая от своего рождения до Божественного океана. Вот это правильное течение. А когда человек совершает грех, он идет против течения. Он идет от Бога, от Божественного океана, от Божественного бытия. И, соответственно, греховный поступок заставляет человека идти против течения реки его жизни. «Жажда настигла певца, стоящего посреди вод. Прости, о добрый повелитель, помилуй». Да, это потом переосмысленно в образе Тантала предстанет. А здесь какая вещь, что вот певец стоит посреди божественных вод, посреди вот этого блага бытия Варуны, но он жаждет Бога, потому что он его не имеет. Почему он его не имеет? Потому что он своим грехом Бога отсек от себя. Он не то, что Бог исчез, вот он тут, но ты не можешь с ним общаться из-за того, что ты грешен. Грех тут же ставит стену. Если против божественного рода, у Варуна, какой-нибудь проступок мы, люди, здесь совершаем, или если по неразумию нарушили твои законы, не карай нас, о Боже, за этот грех. Вот, видите, это уже некое, ну, то, что потом в Индии назовут бхакти, любовь низшего к высшему, любовь Васиштхи к Варуне. Кстати говоря, связь Варуны с Васиштхой восходит к очень древнему индоиранскому времени. Это гимны, видимо, очень ранние. Интересно, что в Зентавесте есть такая Амеша Спента, Аша Вахишта. Аша Вахишта – это такая творящая праведность. Это, значит, дающая благо праведность. А она, это имя Аша Вахишта, восходит к ведийском санскрите Крита Васиштха. То есть, и, кстати говоря, вот Аша Вахишта, она потом преобразуется в Анаиту, и вот современное имя Анаит, оно, это Аша Вахишта, а потом это, в конечном счете, это Васиштха. А, значит, вот эта великая праведность, эта творящая праведность, это от покаяния возникает, как это было с Васиштхой. То есть, вот эти гимны Васиштхи, они вошли в каноны, прошли тысячелетия, и существует, уже, конечно, забыто это все, но существует в имени Анаит до сих пор. В другом гимне Васиштхи мы обнаруживаем внутреннюю цель, на которую он здесь намекает, а говорит про корабль, когда говорит про ставратный дом Варуны. В 86-м гимне он говорит: «И говорю я с самим собою вот о чем: когда же я окажусь внутри Варуны, Антар Варуны Пхувани, Антар Варуны Пхувани, когда же я окажусь внутри Варуны? Будет ли он наслаждаться моей жертвой, не гневаясь? Когда же, успокоившись, я увижу его снисхождение?» Может быть, имеет смысл здесь прочесть еще пару стихов из этого гимна 86-го. «Что же за величайший грех был этот, о Варуна, что ты хочешь убить восхвалителя друга? Поведай мне это, о ты, которого не обманываешь, о самосущий! Я хотел бы покаяться перед тобою, безгрешным. Отпусти нам прегрешение предков, отпусти те, что мы сами сотворили, отпусти, о царь Васиштху, как отпускают вора, укравшего скот, как теленка спускают с веревки. Не своя воля у Варуна, это соблазн, хмельное питье, гнев, игральная кость, неразумие. Старший участвует в заблуждении младшего, даже сон не предотвратил зла». То есть мы видим о том, что кто такой старший и младший? Конечно, очень хочется думать, что ты, Варуна, участвуешь в моем заблуждении. Но на самом деле это может и не это имеется в виду. Но сон не предотвратил зла, видимо, Варуна ему посылает сон, по крайней мере, Васиштха думает, что Варуна ему послал сон предупреждающий, а он все равно делал глупость. «Да буду служить как раб щедрому господину. Я безгрешный, то есть очистившийся от греха, яростному богу. Благородный бог вразумил неразумных, сметливого, еще более умный, подгоняет к богатству». Богатство, то есть к безгрешности, конечно. Безгрешность же приводит и к материальному богатству. В другом гимне, уже другой, Риши Атри Пхаума, это 5-я мандала, 85-й гимн, говорит: «О Варуна, если другу, подобному Арьяману или Митре, или тому, кто всегда товарищ и брат, соседу своему или чужому, о Варуна, мы причинили зло, отпусти это. Если мы обманули, как игроки в игре, будь то сознательно, или если мы не знали, все это развяжи, о Бог, чтобы стало это словно незатянутым. Пусть станем мы милыми тебе, о Варуна». Ну, видите, вот здесь тоже и покаяние, это образ петель, которые связывают, их надо сделать незатянутыми, прости, сознательно и бессознательно, прямо как, да, и мы говорим в христианстве, прости мое согрешение, вольное или невольное. Именно с Варуной, и только с Варуной, связан обряд Варуна Пракхаса, ритуал исповедания грехов. Только в случае с Варуной семья заказчика, то есть сам заказчик ритуала и его члены семьи, жена, близкие, которые присутствуют при священном действии, должны перед началом ритуала исповедаться перед совершающим священное действие священником, брахманом, в своих грехах. В частности, если есть тайные прелюбодеяния жены там, или кого-то, дочери, надо обязательно об этом сказать священнику. Священник не скажет об этом исполнителю ритуала, но перед Варуной каждый должен покаяться и в прелюбодеянии, и в обмане, и в лжи, и в краже, в чем угодно. И характерно, что к этому ритуалу упекаются ячменные лепешки в форме горшков или в форме бадьи, той самой небесной бадьи, и они потом съедаются после того, как человек исповедал свои грехи, и тем самым как бы грех снимается, и вот эта божественная благодать дальше изливается на человека. Об этом подробно исследует этот феномен Марсель Мосс в своей книге «Социальная функция священного». Но если кто-то скроет факт своего греха, скажем, жена супружеской измены, она будет наказана Варуной, ну, той самой водянкой. Итак, Варуна и воды. Почему воды, почему водянка? Водянка, понятно, отвод. Варуна, понятно, владыка вод. Но откуда это? В Яджурведе говорится, вода, конечно, была всем этим в начале. То есть, вот все это было водой. Воды – это то, что было всегда. Я уже не раз говорил о том, что в Библии нету образа творения вод. Есть образ творения чего угодно – света, материи, земли, но не вод. Дух Божий носился над водами. Воды уже были, когда Дух Божий творил мир. В Шатапатха Брахмане объясняется, жены Джанаях поистине это воды, апах, потому что от этих вод рождается Джаята, Вселенная. От вод рождается Вселенная. Понимаете, вот этот образ человека воды текущий, помните, ману-апах, да, то есть человеческие воды, это на самом деле образ того, что человек, вот он прежде Вселенной, он прежде творения. Человек тот, из кого сотворена Вселенная. Каждый из нас – это, если угодно, тот, из кого сотворена Вселенная, или, по крайней мере, образ того, из кого сотворена Вселенная по ведической философии. И поскольку воды рождают мир, вот они и есть жены. А владыка вот этих вод, то есть владыка того, что творит мир, вот это Варуна. А воды – это, понятно, это иное. Вот как в Египте Нун. Ну, мы помним, что и Тиамат, а если там брать более разработанную систему и те поколения богов, которые были до Тиамат, это воды, это воды. То есть воды, понятно же, это не наши воды, это образ бесформенности, беспредельности, безграничности, бездонности. Вот это образ иного. Это образ сверхбытия, но из него рождается бытие, из небытия рождается бытие, из несущего асад рождается сущее. Вишвакарман в своем 82-м гимне 10-й мандалы говорит, что есть по ту сторону неба, по ту сторону этой земли, по ту сторону девов и асуров. Что за первый зародыш восприняли воды, где виднелись вместе все боги? Вот в этом вопрошании очень важно, что воды восприняли зародыш, а сами воды, в котором все боги, и, соответственно, весь мир, все бытие, а сами воды по ту сторону творения. Тот же Кёпер в своей работе «Космогония и зачатие» пишет, на мой взгляд, здесь совершенно справедливо. Учитывая тот факт, что изначальные воды явно принадлежат к древним, унаследованным понятиям Яджурведы, и что сходные понятия встречаются в космогониях всего мира, вряд ли можно поверить, что ведийский миф о происхождении Вселенной из вод является продуктом позднейших ведических поэтов, как предлагает Генрих Людерс в своей книге о Варуне. Генрих Людерс, немецкий индолог, который умер в 1943 году, вот он говорил, что это позднее. Ну, конечно, это не позднее. И здесь Кёпер совершенно прав. Варуна – это те самые докосмические несотворенные воды. То есть в этом смысле Варуна, он между Аджа и рожденным. Он на грани этого. Но со временем Варуна стал восприниматься из-за, понимаете, того, обычного уплощения мифа. Ну, известно, что да, ритуал превращается в детскую игру, в танец. То есть происходит деградация священного просто при трансляции священного. Это хорошо исследовали ученые. И вот со временем Варуна перешел в эпос просто как повелитель сотворенных вод, как повелитель змеев, которые в водах. В Махабхарате он уже царь моря, царь нагов, змей. Например, это первая книга Махабхараты, 26-25. Также и в буддизме он повелитель коней, как Посейдон, и обитает в подводном дворце, он же владыка Запада, Локопала Запада, то есть одной из четырех сторон света. Запад – это для индийского сознания мрачная часть мира, мрачная четверть мира, да простят меня люди Запада, но мы сами, с точки зрения Индии, западные. И вот над ним повелитель Варуна. Его в позднейшей мифологии, его ездовое животное, вахана, это макара. Такой симпатичный крокодил с чертами дельфина и варана. Вот на нем он ездит. Вторым лицом вместе с Варуной является Митра. Митра по определению друг, мужской род. Слово «митра», а в отличие от принятого в Иране и потом, естественно, в европейском мире ударения, в Индии чаще, особенно в ведический период, ударение «митра», а не «митра». Это друг. А в среднем роде «митра» – это дружба, дружеский договор. «Ми-тру» – связывать заставляет. «Ми» – связывать, «тру» заставляет в индоевропейском, еще доведическом языке. А в современных индийских языках, например, на маратхи, «майтрин» – подруга, то есть так, кто с тобой связано дружбой. Ну, отсюда и «майтрея», как вы понимаете, «Будда Майтрея», «Будда будущего» – это твой друг, который тебя спасает. Слово «майтрея» и «митра» – это одно и то же слово. Опять же, также вот в этом договоре, о котором мы уже говорили, между хеттами и меритонийским царевичем, это присутствует не только Варуна, но и Митра. Интересно, что Митра и Варуна – это два антипода, но не враждующие друг с другом, как бы мы подумали, не соперничающие даже друг с другом, а это то, что Дюмизиль удачно назвал в своей книге «Верховные боги индоевропейцев» дополнительное распределение, а не соперничество. То есть дополнительное распределение ролей необходимое. Митра – огонь, Варуна – воды. Митра – отношение между людьми, Варуна – между человеком и божественным. Митра – солнце, Варуна – луна. От слова «митра», «митра», да, происходит наше слово «мир» через «михр». «Митра», «михр», «мир». И это слово «мир» в обоих значениях русского языка, и «мир», как раньше писали, да, и с точкой – это «мир» как вселенная, и «мир» как отсутствие войны, «мир» и дистеричное, да, вот, это одно и то же слово на самом деле. Оно восходит к слову «митра» и означает социальное сообщество и правильная форма общественного бытования. То есть это мир, сельский мир, да, сельская община, и городская община, и одновременно отсутствие войны, потому что война – это неправильное бытование. От друга Митры является Арьяман. Арьяман тоже один из асуров, ставший на сторону девов, это друг или даже дружка на браке, вот, друг жениха или невесты, подруга невесты. Персидская Эрман – это форма от Эрьяман, а в сущности это тот же Митра. Митра – покровитель договоров и браков, объединитель людей. Потом в зороастризме Митра станет важнейшим божеством, и чем дальше на запад, тем больше он будет почитаться. но уже в Ведах он почитаем, скорее как земное альтер-эго Варуны. Его главная особенность, главная цель, ну, дружба, есть дружба, это яд объединять. Яд объединять. Он приводит в порядок людей, говорится в гимне Митры, в единственном гимне Митры, который существует. Он приводит в порядок людей. Ятаяти или Ятаях Яна, объединитель людей. Митра подает людям помощь в их отношениях друг с другом. Митра, чья сила в помощи, говорится в том гимне, который я сейчас вам прочту, единственный вот этот гимн, 59-й из 3-й мандалы Ригведы. Митра в Шатапатха Брахмане объясняется. Митра – это Пурахита царя Варуны. Вы помните, что у царя есть свой брахман. Этот брахман царя, идущий впереди, это именуется Пурахита. Вот Митра – это Пурахита царя Варуны. То есть он представляет Варуну на земле. Вот этот гимн небольшой, который, может быть, лучше всего другого характеризует ведического Митру. Потому что если мы будем к Митре применять категории уже потом имперсидские, мы немножко запутаемся. Вот этот единственный гимн только к Митре. Не к Митре Варуне, а именно к Митре. Митра, другом называемый, приводит в порядок людей. Митра удерживает небо и землю, то есть землю, соответственно, небу. Митра, не смыкая очей, озирает народы. Митре, возлейте жертву, богатую жиром. Да превзойдет всех у Митры смертный, услаждающий тебя жертвой. Кто старается для тебя, о Адитья, в соответствии с обетом, неистребим и непобедим, поддерживаемый тобою, не настигает его беда ни вблизи, ни издалека. Без болезни, радующиеся жертвенному подкреплению, твердо стоя на коленях по всему земному простору, живя в завете Адитьи, да будем мы в милости у Митры. Стоя на коленях, конечно, в молитве, мы будем в милости у Митры. Этот Митра, достойный поклонения, очень благосклонный, родился царем с доброй властью, устроителем. Да будем мы в милости у него достойного жертв и в добром его расположении. К великому Адитье надо приближаться с поклонением. Здесь Митра именуется Адитьей. Он приводит в порядок людей, благосклонен к певцу. Поэтому для самого удивительного Митры возлейте в огонь эту желанную жертву. Помощь Бога Митры, поддерживающего людей, значит, не Митра, то Асура, то Дева, да, помощь Девы Митры, поддерживающего людей, приносит добычу. Блеск его окружен самой яркой славой. Кто величием превзошел небо, Митра, далеко простирающийся, славой он превзошел землю. Митры, чья сила в помощи, покорились 5 народов, он несет всех богов. Митра среди богов, среди людей, для человека, разложившего жертвенную солому, создал подкрепление, соответствующее обетам, которых пожелали. То есть тот, кто расстилает жертвенную солому, тот, кто приносит жертву Митре, он получает то, что он просит по обетам. Митра очень почитаем был по всему индоарийскому миру. Интересно, что это почитание очень долго сохранялось в Армении и недалеко от города Ван, в турецкой нынешней турецкой части Армении, есть скала Мгери-Дур, врата Митры, потому что Мгери – это армянская форма Митры, врата Митры. По преданию, в эти врата ушел Митра, видя злодеяние мира, видя, что мир перестал быть миром, и в нем перестали соблюдаться законы Митры Варуны. Но из них он выйдет, когда мир воцарится на земле. Храм, известный нам, единственный сохранившийся в Армении в нетронутом или вернее, восстановленном, но хорошо сохранившемся виде дохристианский храм, это храм в Гарнеях, он посвящен Геру, то есть Митре. Так что Митра Варуна до сих пор присутствует в нашем мире как некая память. А в Индии сейчас гимны Митры читаются при восходе солнца. Индийцы, индуисты призывают Митру на весь день, чтобы он был с ними и позволял им быть другом богам, другом другим людям и другом всему живому, движущемуся и неживому, недвижущемуся. Вот такой удивительный образ Митры Варуны присутствует в ведической традиции.